То есть я хочу сказать, личное я есть нечто познающее и познаваемое одновременно. Познающее это что такое? Это эмпирическое наше я. Эмпирическое. Мое, другими словами. Вот что это такое. И как просто я, элементарное я, как дух эмпирического я. Старинное изречение, гласящее, что человеческая личность состоит из души, тела и одежды, заключает в себе нечто большее, чем просто шутку. Потому что тело является существенной частью нашего тела. А это, конечно, представляет уже само по себе своеобразное психологическое явление, которое надо изучать. В наиболее широком смысле слова «эмпирическое я» есть общий итог того, что человек в принципе может назвать своим. А именно, не только собственные психические силы, но и собственное тело и другие материальные вещи. Все, что составляет неотъемлемую часть целого я, моего. Почему так? Почему так? Получается, да потому что собственное тело и другие предметы, которые окружают этого человека, входят в круг его интересов. То, что он присваивал как свое, переживается им, переживается одинаковыми эмоциями чувств. Если на мне разорвут одежду, я буду переживать так же, если мне плюнут в лицо. Эмоции будут те же самые. И вот еще почему. Потому что собственное тело и все материальные вещи, которые человека окружают, есть его жизненное пространство, в котором он живет. Значит, жизненное пространство по объему и по размеру превышает схему тела. Вы понаблюдаете за поведением собак. Если собака не хочет драться с другой собакой, она сворачивается клубком и показывает, что она свернула свое пространство, она не агрессивна. Драка не состоит. Собаки это хорошо понимают. Люди нет. Они все равно будут драться. То есть нельзя нарушать границы жизненного пространства человека, его личного я. Это всегда конфликтная ситуация. Если человек не хочет, чтобы вы к нему близко подошли, не делайте это. Не лезьте на рожон, который по-русски. Захочет он вас впустить в свою жизненную пространство? Пусть. Дружба с этого не начинается. По сути дела. Это обмен жизненными пространствами. И получение хорошей эмоциональной теплоты. В ней, помимо такого контекста, личное я само по себе невозможно представить, ни мыслить, ни переживать. Нельзя переживать себя как некую самость вне этого жизненного пространства. Потому что неожиданная смена этого контекста приводит к эмоциональному шоку и к сбою поведения. Родители часто удивляются, почему ребенок стал диким. Да потому что родители постоянно нарушают его личное пространство, травмируют его. А он еще не может сформулировать и сказать, в чем беда. Он только говорит: отойди, отойди, отойди. А его берут за руку и снежа по толку тащат. Не надо этого делать. Надо уметь наблюдать за ребенком. А как он начинает переживать, когда его игрушки берет посторонний человек? Нельзя этого делать. Вот он поднесет, скажет: возьми. Другое дело: на. А так это он, игрушка это он, сам. Это субстантивное состояние длится до тех пор, пока не произойдет переосмысление ситуации человека. То есть не будет найден новый контекст. Пространство надо переструктурировать. Соответствующий действительности. Это и есть закон установки узнаться, сформулирован другим образом. Вот что такое установка. Смена контекста деятельности, контекста поведения, а значит переструктурирование своего жизненного пространства. Как только человек это сделал, он другой человек. Либо уж, либо что. Суть дела состоит не в том, что между телесным и ментальным может или не может существовать некая статистическая корреляция. Суть ведь не в этом. Это, конечно, важно, само по себе, в этих корреляциях уже все утонули. Нам надо понять другое. Совсем другое. Дело в том, что тема тела человека точно так же, как и основные идеи, это сложное и сложное образование, входит в структуру личности в качестве сложного корня. Вот в чем дело, а не в корреляции. У личности есть сенсорный фундамент. Значит, я хочу этими словами сказать только следующее, что нет никакой личности без сенсорного. Это не мыслимая вещь. А ее оттуда изъяли. И вместо этого напичкали идеологию. Личность это не идеология, а убеждение, мировоззрение. А идеология это насилие над сенсорный корень. Есть узел, который соединяет людей. В то время как телами люди разъединены. И понимать друг друга телами мы не можем. Поэтому нам нужна душа. Разум, дух, душа являются состояниями, связанными с телесной организацией человека. У мертвого тела нет разума. Он потерял свой дух. Его душа делается от тела. Так вот, теперь я хочу вам сказать. Thank you. если вы, это ваше тело, а ваше тело это вы, тогда оно, это тело, выражает самую сокровенную отцу. Это ваш способ существования в мире. Тело есть способ вашего существования в мире. Чем энергичнее ваше тело, тем, как показывают законы Земли, значимее вы в этом мире. Энергия тела равно значимости вашей жизни на Земле. Так как ваше тело выражает то, кем вы являетесь, сколько бы вы ни пытались, то оно дает впечатление того, как вы представлены. А представлены вы только одним из двух способов. Тело, а не душа. Душа не видит. Существует очень простой язык тела. Его надо знать. Научиться в него. Этот язык сравнительно просто может быть прочитан. Почему? Потому что человек является целостной суммой своего жизненного опыта, каждая часть которого зарегистрирована, впечатана в его теле. Ну, например, то, что человек чувствует, можно прочесть по положению тела. В опущенных плечах, в увядшей коже лица, недостатка блеска в глазах. Это все уже тело. В замедленных и тяжелых движениях. В грустном или тихом голосе. Даже желание замаскировать свои отрицательные чувства не спасет положение. Так вот я хочу сказать несколько представлений. Если говорят, что язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли, так? То тело дано нам для того, чтобы их раскрывать. Точно так же, как и наши мысли. Эмоции не обманешь. Ну, например, привязанность или любовь вызывает смягчение всех черт лица человека. Кто же это называет? Даже самого грубого. Но если он привязан к кому-то, у него все-таки лица мягкие. Кроме того, привязанность наполняет наше тело теплотой. И ты получил? Теплотой кожи, теплотой глаз, и все такое. Но мы плотно это чувствуем, его что переживаем. И все это делает наше тело. Грусть имеет размягченный, никак эту грусть не убрать с лица. Потому что этот размягченный вид ты не убрал, пока кожа или тело того не заплачет. И такое впечатление, что человек вот-вот расплачет. И говорит, да не плачь, все будет хорошо. А у него вид. все это наиболее полным проявляется через наше тело. Еще одно законодательство. Напомните нам интересно. Отношение человека к жизни и его личный стиль обязательно по закону отражается в том, как он держится. В чем это проявляется? В его осанке. Никуда не денешься. Осанку изменить невозможно. Ее поправить можно. И потом в том, как он двигается. В движении есть кинематика осанки. Вы посмотрите, как мы ходим. Это кошмар какой-то. Не умеем ходить. Потому что нас не учат ходить. Как получается, так и получается. Разве не середина пошел? Мало что там пошло. Ну, вот и что нужно. Воспитывать его движение, воспитывать, а не только его характер. Ну, не надо, конечно. Но... Вы видели этот вот рекламный ролик, где конфеты едят, да? Да. Друзья, ну это просто ментальная трагедия. Нам демонстрируемая нам ментальная трагедия. Потому что поймите, что в 19 годе, в 19 веке для Руси ходили гордые люди. Да? И хождение гордого человека с прямой спиной, это было состояние российской ментальности. И вы посмотрите, что нам демонстрируют. Гусар вот с такой вот позиции, это трагедия России, написанная крупным шрифтом. Понимаете? Вы посмотрите на все образы, стоящие там. Это кричащая трагедия, это то, что мы получили в результате вот этого эксперимента. Спасибо, Юрий. Спасибо за хорошую добавку. Прекрасный пример. Когда снимает фильм с того века, сколько актерам приходится развивать движение и осанку? Юбки, начальники, няни. Покажет, как ходила там какая-то вещь. Так же, как лесник может читать историю жизни дерева, да? По растилу ствола, так же можно читать историю жизни человека по его телу. Когда человеческий организм растет, он добавляет в свои личности слои, каждый из которых остается действием и функционирующим во взрослом человеке. Ничего не исчезает. Качество, которое каждый слой добавляет в жизни, следующее, я так уберу, интегральные качества. Самые важные. Возьмем младенца. Младенцу нужна любовь и удовольствие. Вот основной его слой. Любовь и удовольствие. Содержание его возраста. Это ведущий слой. Все остальное это мелочи. Но если нет любви, если он не получает удовольствие, он вырастет бандитом. Ребенок. Но кто же не знает Чуковского от 2 до 5? Эти вечные почемучки. Родители стонут от этих детей. Значит, основной слой здесь творчество, не только слово творчество, но воображение. Для того, чтобы творить, надо воображать. Лишить его деятельности воображения, значит убить им самую живую душу. Лишить его творческого пути, познания жизни и мира. Обездолить. Ну вот. Теперь ребенок стал либо мальчиком, либо девочком. Так? Перешел в следующий возрастной период своего развития, расширения сознания. Что здесь мы наблюдаем? Это самый трудный, говорят, подростковый возраст. Игривость. И развлечение. Поэтому трудно. И вот это начинает запрещать, а он еще хуже. Ему играть надо. Он уже из периода кукол вышел, он теперь играет в жизнь, а играет он эту жизнь кого? Отца и матери. Так, конечно, ни отцу, ни матери неприятно видеть себя в его поведении. Они в себя наказывают, но через него. Он и начинает развлекаться, как они развлекают. А как? Сигареты, вино, улица. Откуда это он взял? Составит мать. Его домой не забудет. Потому что этот его свой. Теперь мальчики и девочки стали вынуждены. Перешли еще на один уровень своего взросления. Что здесь наблюдаем? Это то самое, что называется романтическое животное. Романтика. А я еду. Ну и, кстати, приключение, первое любовь. Первое приключение в жизни. Он еще не знает, что это будет, но уже с ним что-то приключится, Вся душа пылает, вся душа сгорит, а он все. Живет еще в романтике, и не понимает, что это только первые пробы его чувства. Это даже не любовь, это увлеченность. И, наконец, следующий период – рост. Что здесь корневым является в этом слое, в этом кольце психологическом? Вале, психике. Чувство реальности возникает. И ответственность. Взрослый, у которого есть эти два качества, только и может называться взрослым. Если их нет, этот человек не взрослый. Это все ребенок. Теперь из чего складывается здоровый взрослый человек? Я сказал, что я никто не исчезаю. Здоровый взрослый человек. Это и младенец, и ребенок, и мальчик, и девочка, и юноша. Все. Все слои при нем. Мне может быть 70-80 лет, я могу быть ребенком. Я не впал в детство. Я принес его в этот возраст. Поэтому старик с ребенком находит прекрасный язык. Но старик уже не может любить первую любовь. Может быть, он много раз уже любил. Но другие слои отложились в его теле. Это записано в его теле. Чувство реальности и ответственности взрослого человека обязательно включает потребность и желание близости. Раз. Любви. Да, любви. Хотя и говорят, ее нет. Способность к творчеству. Свободу радоваться, что так редко нам позволяют. Дух предприимчивости, из него вырастает дух предпринимательства, предприниматель настоящий, предприимчивый человек. Он является такой здоровый, взрослый человек, целостный и полностью сознательный, духовный, человеческий. Духовные руководят телесным, а не телесные духовные. И потому, чтобы изменить свое состояние, физическое состояние, человек должен, да, буквально работать над собой. Да, да, другого пути нет. В области духовной, в первую очередь, в области мысли. Надо учиться мыслить. Тяжелейшая работа. Грузчик позавидует интеллектуально развитому человеку. Он откажется от такой работы, будет мешки таскать, ну, чтобы головой не кушать. Наш трещит. Все великие перемены в жизни одного человека вращаются в мысли. Все зарождается в мысли, а не в чувствах. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна прежде всего произойти перемена мысли. Иначе ничего не получится. Всякая великая истина для того, чтобы войти в сознание человечества, должна неизбежно пройти следующие три ступени. Это закон нашей жизни, земной жизни. Первая ступень. Это так же нелепо, что не стоит и обсуждать. С этого мы начинаем. Отбрасывать. Нелепо. Обсуждать не стоит. Глупость. Все новое так и оценивается. Отметается с порога, потом удивляется, как это так не видели. Когда Эйнштейн представил на суд человеческий свою специальную теорию относительности, ему сказали, сумасшедший, уберите этот порядок. Потом схватились. Через 15 лет. И так было со мной. Вторая ступень. Это безнравственно и противно религии. Противно или противоречие? Противно. Противно. Да. Противно. Ну, например, смена моды. Безнравственно. Когда вводились мини-юбки, там все надо были. Стали. А теперь никто не обращает внимания. Да. И третья ступень. Ах! Восклицательный знак. Это так всем известно, что не стоит и говорить про это. Вот три ступени нашего познания. Самое худшее, что может сделать психология, это так истолковать природу личного «я», чтобы отнять у нее то богатство, каким оно обладает. К сожалению, психология часто у я отнимаю самое лучшее, а оставляю какой-то скелет от этого я. Отсюда создаются такие концепции, как образ я, концепция я, Ну да, это когнитивное состояние. Читаешь это, у меня слезы выступают. Просто оскопили я. Но ведь те же повторяют, как попугай. То есть содержание личного я изъято. Духовная жизнь изъята из этого я. Остается карикатура на я. Перерыв. С нами. То, что в этой области наработано, считается более-менее надежным и устойчивым. То есть то, что мы знаем, то, что удалось собрать, вот это не так уж много. Я вам все это перечислю, а потом будем разбираться более детально. Значит, споры о сознании не утихают до сих пор. Несмотря на то, что они малопродуктивны, по одной простой причине. Там термин сознания омонимичен, противоречив и плохо выделен. Это первая причина. Так что иногда мы спорим, не зная, о чем мы спорим, что имеется в виду. Вот поэтому стала задача собрать хоть какой-то эмпирический материал по поводу этого термина. Что же имеется в виду, когда мы говорим сознание, сознание, сознание, сознание? Приведу один пример. Вот есть такой мощный, сильный, когнитивный психолог Толстов. Недавно вышла его книга, года два тому назад. Вот такой фолиант. Человек, который привык к очень строгим дефинициям. Тем загадочнее выглядит его определение сознания, цитирую, что он понимает под сознанием, и то, чему учит американцы. Он пишет, значит, сознание — это осведомленность о событиях и стимулах окружающего мира и опознавательных явлениях, таких как воспоминания, мысли, телесные ощущения. Вот его определение сознания. Поэтому нельзя не согласиться с Зинченко и Назаровым, которые написали предисловие к этой его книге, и замечают в этом предисловии, что данное определение не выражает никакой, не выдерживает никакой критики. Ну, кто-то сделал в том, но разве кто-нибудь предложил лучше? Существенно лучше. Никто не предложил. Достаточно открыть наши монографии. Там еще хуже написано. Уж такой мощный советский психолог, как Рубинштейн, книги, посвященные специально этому вопросу, бытие и сознание, столько напутилял, что к концу книги вообще не понимаешь, о чем он пишет. Там есть бытие, но там нет сознания. Если у определения сознания есть отражение бытия, то куда дальше нет? Что это отражение? О природе сознания. Так, назовем маленький параграф. Вот что известно о природе сознания, наработанное учеными. Первое. Физическое, биологическое, физиологическое, социальное. Все это влияет на содержание сознания и его работу. Но потеха начинается и состоит в том, что из всего этого само сознание, как субъективное чувство осознанности, принципиально невыводимо. То есть сознание нельзя вывести ни из физического, ни из биологического, ни из физиологического, уж из социального тоже. хотя очень надеялись, что из социального-то получим. Все, что мы можем сказать, что все эти факторы влияют. Все. Примерно как можно сказать? То есть однозначной связи между сознанием и этими факторами не существует. Загадка. Спрашивается, откуда оно произошло сознание. Занесено ветром из других миров. Второе. Возможности нашего сознания весьма сильно ограничены по объему. Хотя эти ограничения ясно нами не осознают. Нам кажется, что наше сознание беспредельно по объему. Так же бесконечно, как бесконечен мир. Более того, в самом сознании эти ограничения никак не представлены. А поэтому мы не можем осознавать то, чего не представлено. Эти ограничения обнаруживаются только в специально искусственно поставленных экспериментах, условиях. Это, скажем, в работах по объему сознания у Рунда, это объем памяти у Эббингауза, это те же самые пороги ощущения Хефнера и Вебера, о которых будем говорить. Скажите, пожалуйста, тогда все пошли расширенным сознанием, там все вот квадратные. Просто мистика. Люди говорят, не зная, о чем они говорят. Это как раз и характеристика того, что сознание как бы вот оно. Вроде как ограничено, вроде как неограничено. И для простоты начинается, я думаю, гораздо больше. Ну, умножать сущность. Человек как раз не взять его. А с подсознанием я могу сейчас заранее ответить. Значит, термин подсознательный, как вам известно, в общем-то считается Фрейд. Да, вот я вот могу разочаровать, и Фрейд, а после Фрейда еще и в проекте не было. Так, и он разработал психоаналитический метод. Он и Фрейд. Не знаю, Фрейд читал об этом или нет, но надо буду читать. За 6000 лет до Фрейда. Вот как. Дело-то обстоит. Если хорошенечко присмотреться к понятию бессознательного Фрейда, это не что иное, как прошлое сознание. Бессознательное испарение. Мы тогда не знаем, что такое бессознательное, и не знаем, что такое сознание. Но Фрейда это прошлое сознание. Но оно осталось же сознанием, хотя и прошлым. Тогда что такое бессознание? Фрейд оказался очень наивным человеком. Полагаю, что он открыл новую реальность. На самом деле настолько все запутал, что и сейчас никак не могут расхлебать. Кстати сказать, современная американская психология от фрейдизма уже давно отказалась. Зато мы схватили все лапки. Книжные, заполонили Фрейда. Все. Они с ним больше не работают. Они сейчас работают с концепцией Выгодского. Вот их сейчас скажу. А Фрейда называют уже ученым. Но Фрейд прекрасный писатель, пишет у нас Бог. Кстати сказать, Фрейд был полностью переведен еще в 20-е годы в Советском Союзе. Полностью. Все, что он потом переводился дальше, все, что он до 40-х годов написал, все переводилось. Но суть не в этом, а суть в другом. Он же был объявлен материалистом. Лучшим другом Павлова. Они дружили с Павловым. Да? И если открыть книжки тех лет, там, кстати, на 500-й везде выгодно. Написал костюм книжкам. Они издавались отдельными книжечками на газетной бумаге такого типа. Когда читают, это было желтым листы. Вот. Да, лучший друг Павла. Все. Рефлексология и Фрейд. Он марксист. Фрейд. А потом его обвинили во всех идеалистических выездах. Он был изъят, запрещен, и упоминать его было нельзя. Хотя в Бехтеревке, да, он проходил под названием «Голубинная скала». Сохранили. Подойдите. Для того, чтобы ответить, что такое бессознательное, надо знать свойства бессознательного. Их Фрейд не писал. Есть термин, который он сознательно противопоставил термину сознания, чтобы отказаться от сознания, а фактически пришел к тому же самому сознанию. У меня есть небольшая, маленькая статья в одном из наших сборников, где я попытался эти свойства найти и описать. И определить, что такое сознание. В терминах этих свойств. Потому что эти свойства, не я их придумал, их в психологии давно знали. Надо было их тоже только раскопать, собрать, систематизировать и описать. Все. Это работа, которую сделали психологи сами, до меня. Следующий момент. Что известно? В психологической сфере существуют разные блоки или разные инстанции, как пишут, этот термин чаще употребляется, которые отличаются друг от друга уровнем осознанности. Так в нашей психике есть разные уровни осознанности. Целостной психики. Данные все вместе. Тогда должны существовать какие-то механизмы, принимающие решения. Какая информация? Какие конкретные блоки должна поступать? Нету этих механизмов, они неизвестны. Кроме того, должны быть эти инстанции, которые должны решать, какая информация может появиться в сознании и быть полностью осознанной, а какая неосознанной. Следующий момент. Работа этих механизмов человеком субъективно не осознает. Кстати сказать, вот тут много помог психоанализ. Когнитивная психология в целом и культурно-историческая школа в области. Следующее. Делаются попытки найти механизмы не только, которые формируют и строят наше сознание, но механизмы, которые оценивают роль сознательной работы человека, оценивающие механизмы. Они должны оценивать адекватность нашего сознания внешнему миру, то есть устанавливать соответствие. И на основе такого соответствия принимать решения, сознательные решения. Вот к таким очень даже предварительным механизмам прежде всего принято относить идею Сеченова о торможении возбуждений. Механизм удвоения у Выгодского. И, наконец, постепенное нарастание роли обратной связи в моделях физиологии, в моделях лечения у когнитивов. Следующий момент. осознание до этого неосознанной информации положительно влияет на эмоциональное состояние. Вот это хорошо описано в глубинной психологии, куда в качестве составной части входит эта психология. На эмоциональные процессы. На эмоции. Было показано в рамках исследования сознания, что эмоции предназначены прежде и раньше всего для того, чтобы